Я собираюсь написать в Орегон моему старому тренеру. Расскажу ему об этом мальчике, а может, уговорю его пригласить парня туда. Он там всех покорит. Коллинз окончил колледж более 20 лет тому назад. И последние 10 лет туда не наведывался, но оставался неизменно преданным своей альма-матер. Фред также хранил верность американскому легиону, членом которого он состоял, нескольким тайным обществом и комитету республиканской партии штата Нью-Джерси, в последнее время сдавшей позиции под натиском клана Рузвельта. Примечание. Американский легион – организация, созданная в 1919 году в Соединенных Штатах Америки и объединяющая ветеранов войны. «Согласен со мной, Олли?» – громко произнес за стеной Коллинз. «В Орегоне из него сделают звезду, верно?» «Ты совершенно прав», – тихо сказал Оливер, идя по коридору. Коллинз был единственным человеком, называвшим Крауна Олли. Люси, слыша это имя, каждый раз морщилась, но Оливер, похоже, не замечал фамильярности Фреда. Оливер и Фред вошли в комнату, пропустив Бетти вперед. Девочка, улыбнувшись Люси, поздоровалась с ней своим голосом, безотказно действовавшим на мужчин. Коллинз театрально застыл возле двери. «Боже праведный!» — взревел он, раскинув руки, словно борец, который собирается схватить противника. «Да что я вижу? Тут есть чем восхититься! Олли, будь я верующим, немедленно отправился бы в церковь благодарить Господа за то, что он создал твою жену такой красавицей!» Он направился к Люси, игриво покачивая головой. «Ну, просто невозможно устоять, мадам!» — прогремел Фред, обнимая Люси. «Вы хорошеете с каждым днем!» «Сынок!» — обратился он к Тони, который стоял у порога и внимательно наблюдал за сценой. «С твоего позволения, по случаю праздника, я поцелую твою маму, самую прелестную женщину по эту сторону от Миссисипи!» Не дожидаясь разрешения Тони, Коллинз еще крепче, чем прежде, по-борцовски обхватил Люси и чмокнул ее в обе щеки. Едва не раздавленная его объятиями, Люси смущенно засмеялась, не пытаясь оказать сопротивление. Впустив Коллинза в дом, приходилось мириться с его мужицкой галантностью. Она взглянула поверх плеча Коллинза на сына. Тони не смотрел на мать. Он следил за отцом. Люси не видела Оливера. Коллинз еще раз прижал ее к своей могучей груди и с самыми искренними чувствами закричал: «Венера! Венера!» Затем, широко улыбаясь и хитровато склонив голову на бок, он произнес громким шепотом: «Крошка, мой автомобиль у двери. Одно твое слово, и мы умчимся вместе. Берегись, Оливер! В присутствии Люси моя кровь закипает!» Он расхохотался и отпустил ее. «Ну, хватит, Фред!» — сказала Люси, чувствуя, как беспомощно звучат ее слова после его рева и поцелуев. Она еще раз бросила взгляд на Тони, но его холодные глаза были прикованы к отцу. Оливер, похоже, не придавал значения происходящему. Последние годы он часто виделся с Коллинзом и привык к его манере держать себя. Так люди, живущие возле водопада, перестают слышать грохот падающей воды. Коллинз плюхнулся на диван, притянув к себе дочь. «О, как здесь мягко!» — сказал он. «А не то, что на скамейке стадиона, где и зад недолго отсидеть!» Фред одобрительно посмотрел на Тони. «Симпатичный у тебя парень, Люси. Только уж больно тощий. Но такой уж возраст. В его годы, не поверишь, я весил только 135 фунтов с мокрыми штанами». Он рассмеялся, будто сказал что-то весьма остроумное.